Глава 14. Заложники. Сарлата не пощадил никого. Правда, трупов на самом кругу не было, только пятна крови. Трупы лежали в траве, что вставало за палатками и шатрами. Люди разбегались в стороны, но смерть была неотвратима для каждого. Кому досталась стрела, кому удар мечом, а у кого-то было перерезано горло. «Бросьте!» — вскричал Тиджа после часового брожения по травяным зарослям. — Не осталось живых. Темнеет уже, бивак надо разбивать. — Так разбиваем уже! — откликнулся Тару из центра вытоптанной площади. — И чего его разбивать? Много тут было народу. Повернулся он к сидевшему на мешке Шипу. — По-разному. Уже не испуганно, а как-то устало пробормотал мальчишка. Но уж всегда не меньше сотни человек. И покупатели еще. 200 трупов, не меньше. Зло бросил, подходя Кай, и посмотрел на арму, которая и теперь сучила невидимые нити, укутывала бивак в насторож. Что скажешь? Живых нет, кивнула арма. Но трупы странные. Что может быть странного в трупах? Сморщился Усанува. Все убиты сегодня с утра. Кому как досталось. Сегодня еще можно тут устроить ночевку, а завтра я бы уже не стал. Солнце печет, мухи гудят. Плохо будет тут завтра. А уж после... Трупы странные, — повторила Арма. Все мертвы, можете не сомневаться. Но они все остались такими же, какими были в тот момент, когда жизнь покинула их. Что ты хочешь этим сказать? — не понял Тару. Смерть ничего не творит с ними, — объяснила Арма. «Вон, Усанова говорит, что завтра тут ночевка уже не будет приятной. Но для того, чтобы начала вонять мертвечиной, смерть должна поработать над телами. А она словно отступила. Исторгла дух и отступила». «Но вернуть-то дух в тело она не может?» — уточнил Кай. «Здесь?» — Арма оглянулась, поежилась. «Не возьмусь гадать». «Хоронить не станем». Опустился на землю Кай и повернулся к мальчишке. «Отсюда далеко до дальних хуторов?» «Не знаю», — сжался в комочек Шип. «Я маленький был, когда ездил с дедом. Не помню». «Тогда понятно», — кивнул Тару. «Я тоже плохо помню, куда ездил, когда был маленьким». «Ничего», — задумался Кай. «Дорога вот она. За ночь никуда не денется. Доберемся». «Вот мерзавцы», — подошел, переводя дух Шалигай. Мало того, что перебили пропасть народу, так еще и товар весь попортили. Все порублено, горшки разбиты, в лохань с медом так и вовсе нагажено. «Для кого круг торговал?» — прищурился Эша. «Много деревень-то в округе?» «Так не считал я», — пожал плечами Шип. «Народ брался откуда-то. Тут всегда шумно было». «Ничего», — проворчал Усанува. «Если я все правильно понимаю, то когда нас тут переломает, да перебьет, да не останется в долине еще какой пришлой пакости, то заходи сюда еще раз, и будет на месте и деревенька коневодов, и дед этого паренька, и сам паренек. А вот если бы Зеленоглазый не призвал сюда всякую погонь, то и теперь бы они живы были». «Не нуди», — оборвал Лами Эша. «Тебе ясно было сказано, что кровь нужна. Без крови расползается морок. Расползается, да прочь выкидывает. А до Анды можно только по мороку добраться». «Не эта кровь нужна мороку», — вздохнул Кай. «Другая. Вот кровь Сарлаты бы подошла. И все его банды». Кай посмотрел на Лами, потом на Тару, который колдовал с варевом. «Я иду спать. Старик, накорми всех». «Что ж, Ипентахи, придут твои лошади на зорьке?» «Как начну дудеть вражок, так и придут», — ответил мальчишка. Поспать до утра Зеленоглазому не удалось. Вечерняя трапеза прошла в молчании, затем отряд расположился на ночлег. Но под утро Арма проснулась. Не только от того, что нити настороже затрепетали, а от того, что ужас пришел со степи, накатил и захлестнул ночной лагерь. «Что там?» — вскрикнул с просонья Эша. «Что еще? Кто подходит?» «Не подходит», — процедил сквозь зубы Тиджа. «Уходит». «Уходят», — поправила Илалиджа. «Мертвые уходят». Арма видела и сама. Трупы, которые окружали торговый круг, поднимались и уходили в степь. не в одну сторону, а в разные, словно следуя линиям, начинающимся из центра круга, двигались в стороны, как лучи смерти. Шли, не переваливаясь, не припадая на подбитые ноги, а ровно и спокойно, словно неведомая сила не только вдохнула жизнь в мертвые тела, но и добавила им силы и смысла. «Раздери меня, пустота!» — прошептал в ужасе Тару. «Оживают, что ли?» «Нет», — прогудел, вглядываясь в утреннюю мглу Тиджа. «Мертвые были, мертвые и есть. Только ногами топают. Крепко топают. Знать, сильная магия их ведет». «Тут все вокруг магия», — прошептал, громыхнув камнями в кисети Эша. «Я даже не о том, что глаза наши видят. Все магией оплетено. Дышишь, и на каждый вдох больше магии вдыхаешь, чем в нашей гиме за годы накапает». «А ты чего хотел?» — усмехнулась Илалиджа. «Там, куда мы идем, заперты боги. Дюжина. Или ты думал, что они кольем и канавами будут отгораживаться?» «А вам-то это зачем все?» — взъярился Эша. «Ваша братья сколько уже тысяч лет кровушку отсасывает от Салпы? Вам-то какой интерес дюжину освобождать?» «Разный интерес», — хмыкнул Тиджа. «Кто-то указания правителя выполняет, а кто-то заодно и скуку развеивает. Всякая держава рада границы расширить, да к чужой кровушке присосаться», — добавила Илалиджа. «Но какую державу из прошлого не потеребишь, с этого дела ее конец и начинается». «Вот так, значит», — сплюнул Эша. «Ну что ты, Тару, разогреешь отвара ягодного? Пора бы уж и нутро согреть. А то опять выключит парнишка лошадок, и вновь будем половину дня трястись, ни до ветра отойти, ни на травке полежать». «Что тебе до ветру отходить, если ветер седлаешь?» — проворчал Тару. «Да и на травке лежать охота пропала. Полежишь так, а потом поднимешься среди ночи и пойдешь неведомо куда, да не по своей воле. Разогрею, чего уж, светает». Рассвет занимался на востоке, очертил давно уже оставленные за спиной еле различимые зубцы роковых скал, раскинулся по пологим холмам, что не давали полюбоваться линией горизонта, подобрался к степному кругу. Завтрак был недолгим и как будто безвкусным. Арма не сводила глаз с Кая. На том не было лица. Где-то впереди, перед отрядом, продолжал сеять смерть отряд Сарлоты, так или иначе призванный в долину зеленоглазым. После завтрака, едва солнце оторвалось от одного из холмов, Шувай поднял мальчишку над головой, тот вновь загудел в рог и опять раздался топот, поднялся ветер, и перед отрядом появились лошади. В этот раз ровно 12 по числу ездоков, если считать Шувая и Шипа за одного. И снова началась скачка на целый день, когда холмы и овраги пролетали назад со скоростью ветра. «А ведь знай мы дорогу, так бы в 3 дня долетели до Анды!» — прокричал в полдень Тару. «Если Анда в центре долины, то правильно держим путь!» — откликнулся Эша. «Сейчас полдень. Идем на солнце, значит, точно на юг. Мертвая Пать, по моим расчетам, точно на севере и точно посредине северной челюсти. Значит, Анду не минуем». «Хорошо, если так», — как ребенок расхохотался Тару. «А ведь лечу я, Эша, точно лечу». Кони остановились, как вкопанные, едва за полдень. Отряд удержался на крепких спинах, только Шувай умудрился вылететь в траву. Чудом мальчишку не помял, который повис на гриве Шалли. Но когда спешились все и кони ринулись в степь, конь-великан остался. «К чему бы это?» — прогудел, потирая отшибленный бок Шувай. «Так надо», — пожал плечами Шип. «А вон и дальние хутора». Дорога взбиралась на очередной холм и исчезала возле деревянной вышки. «Там», — уверенно кивнул Шип. «На том склоне холма за вышкой дома. Я вышку хорошо помню, дед мне еще в прошлом году забираться на нее разрешал». «Чем вы жили, коневоды, если с конями дружите, а не торгуете ими?» — поинтересовался Эша. «Разным», — надул губы мальчишка. «Пуще другого медом занимались. Степной мед самый лучший». «Понятно», — кивнул Кай. «Ну, пошли к дальним хуторам. Оружие на изготовку. Если разбойников Сарлоты там нет, значит, я чего-то не понимаю». «Да уж», — — хмыкнул Тару. «А я вот без стыда признаюсь, что будь там разбойники, не будь там разбойников, понимать все одно отказываюсь. Мудрят что-то сиуны, мудрят. Хотели бы, растерли бы нас уже давно между пальцев, как сухую землю». «Забавляются они», — отрезал Эша. «Тогда почему же и нам не позабавиться?» — показала клыки Илалиджа. Они так и двинулись к вышке. Впереди лучники, Илалиджа, Тару, Шалигай, Теша. Затем остальные, а уж последним Шувай с огромным конем у плеча, на холке которого восседал рыжий мальчишка. Арма опасность почувствовала первой. Не ту опасность, которая подобна шторму, переворачивающему суда, а вроде дорожной досады в виде кучки обнаглевших бродяг. Повернулась и выпустила стрелку из самострела, точно вшевельнувшуюся напротив вышки траву. Сдавленный крик возвестил о попадании. Вслед за этим над травой взметнулись тени с оружием, стрелы снесли еще четверых, а потом уже вступили в бой мечники. Схватка была короткой. Три десятка тел остались лежать на дороге и в траве. Кай осмотрелся, побледнел, присел прямо там, где стоял. «Что?» – забеспокоился Тару. «У нас же ни одной раны. Смотри, три десятка здесь. Вся банда. Сарлоты вот только нет. Ну, так один я остался». «Приглядись», — прошептал Кай. «Приглядись, старый. Хоть один лопани есть среди них. Одежда разбойничья. Ожерелья на шеях сарлотовские. А оружие кому какое сыскалось. Пара ржавых мечей, дубины, простенькие луки, да вилы с косами. Это разбойники?» «Подожди!» Арма метнулась вперед, наклонилась над одним из напавших, прислушалась к пузырям, поднимающимся с его губ. Напряглась, стиснула кулаки, расплылась в стороны. Забыла обо всем. Кинулась головой вниз в омут предсмертных мыслей, прорвала паутину безмолвия, шум магии приглушила, обморозилась от близости смерти, но услышала. «Что с тобой?» Как сквозь десяток слоев войлока прорвался крик Теши. Пришла в себя, с удивлением открыла глаза, увидела внимательные глаза Кая, испуганные мугайки. Поднялась на локте, поморщилась от боли в затылке. «Что с тобой?» Уже тише повторила Теша, размазала по щекам накатившие слезы. «Что это ты грохнулась-то? Еще и вывернулась, затылком приложилась. Не в себе, что ли?» «В себе», — пробормотала Арма. «Я пробилась». Она посмотрела на умершего. Но и сама едва за ним не отлетела. «Это селяне из дальних хуторов. Разбойники в хуторе. Заставили их переодеться в свою одежду, дали кое-что из старого оружия и отправили на тропу. А родных оставили в заложниках. Пообещали, если те справятся с ними, то родных отпустят. А если нет...» «Пошли», — скрипнул зубами Кай. «Вот это дело!» — обрадовался Тару, прилаживая к тетиве стрелу. «А что с пареньком?» «Я понимаю все», — пробурчал Шип. «Останусь тут, с Шалли. Но это только пока я маленький. Свистните, если что. Заходите не с дороги, а забирайте левее. Избы стоят лицом к бездне ветров, а на задах окон все одно нет. И заборы глухие и высокие тут, а то ведь посекут стрелами через окна». Поднявшись на гребень холма, спутники не сразу пошли к открывшемуся в распадке десятку больших домов. Сначала окинули взглядом равнину, которая продолжалась к западу и востоку, приметили, что дорога заканчивается у крайнего дома, а за ним только трава, которая обрывалась через лигу у неожиданно близкого горизонта. «А дальше что?» — спросила Арма, закрываясь от ветра, подувшего с востока, не в силах разглядеть за пределом степи хоть что-то. Желтоватое небо не таило в себе ни дальних перелесков, ни мглистых вершин. «Сходим и посмотрим», — предложил Тару. «Выбор невелик. Или низменность какая, или вовсе провал». «Это как ее бездна ветров?» «Сначала хутора пройди», — язвительно посоветовала Илалиджа. «Смотреть во все глаза», — предупредил Кай. «Заходим с огородов, но начинаем с правого крайнего дома, чтобы банды не прорвались на тракт». «Что ж мы говорить-то будем местным?» — поморщился Шалигай. «Ну, если удастся их освободить. Мол, простите, селяне, но дедов и отцов ваших мы уже порубили». «Однако они на нас напали, а не мы на них», — вздернул планку бровей Течима. «Успокойся», — остановил Кусатора Кай. «Все будет не так». «А как?» — перебросил из руки в руку дротик Усанова. «Заложники мертвы», — ответил Кай. «Сарлота никогда не возился с заложниками. Брал их неоднократно, но всегда убивал сразу. Не думаю, что теперь он поступит иначе». «Да», — потянул из-за пояса кинжал Эша. «От домов пахнет смертью». Спутники подошли к высокой ограде крайнего дома, причем наклоняться, чтобы не выдать себя, пришлось только Шуваю. Майк же и оторвал жердину, обитую горбылем, и отряд приблизился к глинобитной стене, вытаптывая наливающуюся соком капусту на грядках. «Зачем такие заборы?» — не понял Тару. «Ветра боятся или зверя какого? От разбоя же не поможет». «Я проверю», — прошептал Шалигай, вытянул из-за пояса нож и шмыгнул между домом и сараем к крыльцу. Арма приготовила самострел, последовала за хиланцем. Как тень двигался посланец Иши, ни одна ступенька не скрипнула, ни дверь. Только внутри дома что-то загремело чуть слышно, но Шалигай уже был у выхода, бледный, что молоко. «Старуха, молодуха и четверо ребятишек», — прошептал он. «И все так же, от уха до уха. Младший и ходить вряд ли умел. Так и пойдем», — напряг скулы зеленоглазый. «Огородами, от дома к дому. Тару». Он посмотрел на охотника. «Не потерял еще навыки обходиться с лошадьми? Если наткнемся на лошадей, тебя и Эшу попрошу придержать их. Знаешь, как делать?» «Легко», — проворчал Тару. «Веревку брошу от ограды до ограды. Вот и загон». «Ну, давай», — кивнул Кай. «Шувай, ломай забор за домом, но потише. Домов еще 9, они могут оказаться в любом». Ни умение Тару обходиться с лошадьми, ни Шувая ломать заборы почти не пригодилось. Еще в двух домах были обнаружены трупы заложников, а потом раздался треск, и над головой полетели искры. «Запалили!» — выкрикнул Шалигай. «По ветру дома запалили. Сейчас мы за изгородь, а они нас в стрелы». «Нет у них луков!» — отрезал Кай. «И на круге со стрелами мало было трупов. Сарлота всегда в ножи или на мечи берет. Потому и нападать любит или из засады, или в ночь. Выходим!» Отряд выкатил на деревенскую улицу разом. Шувай стиснул перед грудью молот, навалился на столбы, что держали ворота. Уронил сразу всю ограду от угла хуторского надела до угла. И под копыта несущейся банды едва не попали все. И попали бы, если бы не стрелы, которые вышибли из седла первых разбойников. А там уже пошла сеча, кони в которой не помогали негодяям, а только мешали. Арма отбросила в сторону самострел, выдернула меч и ринулась вперед, стараясь не отставать от Зеленоглазого, который, уворачиваясь от ударов, от лошадиных морд и копыт, протискивался между уже битыми, обмякшими в седлах всадниками. И не размахивал мечом, не скрещивал клинки с разбойниками, а разил одного за другим, скупо расходуя и жесты, и дыхание. Где-то рядом рыча ругались Тиджа и Вириджа. Вот на Зеленоглазого бросились сразу трое, одного срубил он сам, одного подсекла Арма, а последний получил стрелу в правое плечо. «Надо хоть с одним словом перемолвиться», — донесся оклик Лалиджи. «Лошадей, лошадей держи!» — заорал где-то за спиной Тару. Не ушел никто. Раненому Зеленоглазый задал несколько вопросов, выдернул из его раны стрелу и воткнул ее в горло разбойнику. «Однако сарлоты нет», — заметил Тару, одной рукой удерживая поводья сразу трех лошадей, а другую подставляя Теше, перемотать свежую рану тряпицей. «И сарлоты, и его проводницы», — кивнул Кай, жмурясь от разгорающегося пожара. «Ушли в сторону бездны ветров. Кто может громко свистеть?» «Сейчас!» — расплылся в улыбке Тиджа, слизывая с лица забрызгавшую его кровь. Не стал вставлять в рот пальцы, растянул губы и вдруг свистнул так, что Арма на несколько мгновений лишилась слуха. 30 трупов, — вскоре доложил Шалигай. «Разбойников 30. А уж сколько в домах! В тех, что успели осмотреть, где по 6, где по 7 мертвых. А лошадей поймали 20. Остальные разбежались. Но нам и 20 много. Нас-то 12. Пусть будут», — вздохнул Кай. «Куда идти-то?» поинтересовался Эша. «Дорога кончилась». «Дороги кончаются, пути нет», ответил Кай. «Пойдем в сторону бездны ветров и степи, куда никто не ходил». «Может, не надо нам туда, если туда никто не ходил?» — усомнился Шалигай. «Надо», — холодно улыбнулся Кай. «А ведь никого не потеряли в этот раз. Надо, Шалигай. Однажды Оракул сказал, что в запретной долине нельзя возвращаться. Если нужно, она сама вернет любого». «Но ты же возвращался?» — не понял Эша. «Всякий раз, когда уходил из запретной долины, получается, что возвращался?» «Нет», — покачал головой Кай. «Ни разу не возвращался. Разве только спускался обратно с гор, за которыми мы потеряли Лилая. Но даже в ту благословенную деревеньку не возвращался ни разу, хотя заночевать там приходилось. Нет, я просто уходил с дороги, и долина сама выбрасывала меня из пределов». «Теперь не выбросит?» — нахмурился Эша. «Надеюсь, что мы зашли для этого слишком далеко», — сказал Кай. «Да и крови уже пролито достаточно. Не смоешь просто так, не развеешь». «А вот и наш Шипантахия», — воскликнул Тару. «Это я», — тревожно сказал Шип, окинул взглядом горящие дома, кучу трупов у ворот одного из них, прихваченные под усцы лошадей, пересчитал, загибая пальцы. Арма, Теша, Илалиджа, Тиджа, Вириджа, Тару, Эша, Шалигай, Усанова, Течима. Кивнул зеленоглазом. Кай. Сполз с коня и побежал, ткнулся носом в колени Мейка. Большой Шувай. Все живы, хорошо. Однако у парня хорошая память, отметил Тару. Ага. Отчего-то принялся сморкаться Мейк. Разбирайте лошадей, приказал Кай. Отъедем на Лигу и перекусим. Пора. Полдень.